Большинство продуктов содержалось в банках и бутылях, за исключением коробок с крекерами. Поскольку Спенсер был слишком голоден, чтобы начинать готовить, он выбрал две маленькие жестянки с венскими сосисками, два пакетика сырных крекеров и жестянку с порцией консервированных персиков. В одном из стироловых контейнеров, также легко досягаемых с переднего сиденья, он нашел оружие. Пистолет «Сиг» калибром в 9 мм, почти карманных размеров автомат УЗИ, незаконно переделанный в полностью автоматический. Здесь же было несколько полных магазинов к оружию. Спенсер рассмотрел оружие. Потом повернулся, чтобы взглянуть сквозь ветровое стекло на женщину, сидевшую в 20 футах от него за компьютером. Она казалась хорошо подготовленной к любой непредвиденной случайности, так что могла послужить образцом не только для Girl Scout, но и для переживших день страшного суда. Она была умна, образована, забавна, отважна, мужественна и прекрасно смотрелась и при свете лампы, и при солнечном свете, при любом свете вообще. Несомненно, она была также хорошо подготовлена к владению пистолетом и автоматом, ибо была настолько прагматична, что запаслась ими обоими. Иначе она просто бы не загромождала место оружием, которым не могла бы воспользоваться. И уж, конечно, не стала бы рисковать, открывая огонь из полностью автоматического УЗИ, за хранение которого полагалось наказание. Спенсер размышлял, была ли она когда-нибудь вынуждена стрелять в другое человеческое существо. Он надеялся, что нет. И надеялся, что она никогда не попадет в такие обстоятельства, которые вынудят ее к этому. К сожалению, жизнь, похоже, не предоставляет ей ничего, кроме таких крайних обстоятельств. Он открыл жестянку с сосисками, потянув за кольцо на крышке. Понуждаемый волчьим голодом, он сразу набил рот, поедая одну миниатюрную сосиску за другой. Ничто никогда не казалось ему таким вкусным, как эти сосиски. Возвращаясь к Валерии, он дожевывал третью. Рокки танцевал и подпрыгивал рядом, требуя свою долю. «Это мое», — сказал Спенсер. Он опустился рядом с Валерией, но не заговаривал с ней. Она казалась совершенно поглощенной зашифрованными данными, заполнившими экран дисплея. Ящерица по-прежнему лежала на солнышке на том же самом месте, где застыла полчаса назад. Крохотный динозавр. Спенсер открыл вторую жестянку с сосисками и, поделившись двумя с собакой, почти приканчивал оставшуюся, когда Валерия вздрогнула от изумления. «О, черт!» — выдохнула она. Ящерица мгновенно юркнула под камень, из-под которого появилась. Спенсер увидел, как вспыхнуло слово на экране. «Уловлено!» Валерия ткнула тумблер питания на логическом блоке. Перед тем, как экран окончательно погас, Спенсер увидел еще два слова, вспыхнувших под первым. «Прослеживаю обратно». Валерия вскочила на ноги, выдернула штыри обоих проводов из компьютера и кинулась на солнцепек к микроволновой тарелке. «Грузите все в ровер». Поднимаясь на ноги, Спенсер спросил, что случилось. «Они используют спутник агентства по защите окружающей среды». Она уже собрала микроволновую тарелку и вернулась к нему. И еще они используют сверхсовершенную, черт бы ее взял, программу обеспечения безопасности. Определяет любой поисковый сигнал и прослеживает его обратно. Поспешив мимо него, она кивнула. «Помогите мне все уложить! Шевелитесь, черт побери, шевелитесь!» Он поставил панель с клавиатурой на монитор и поднял всю установку, включая резиновую подстилку под ней. Когда он последовал за Валерией к роверу, его пострадавшие мышцы запротестовали против спешки. «Они нашли нас?» — спросил он. «Мерзавцы!» — раздраженно выкрикнула она. «Но, может быть, вы вовремя отключились?» «Нет». «Но как они могут быть уверены, что это мы? Они поймут». «Но это был всего лишь микроволновый сигнал. На нем нет отпечатков пальцев. Они идут!» — настойчиво сказала она. В субботнюю ночь, третью, которую они провели вместе, Ева Джаммер и Рой Миро начали свои страстные, но бесконтактные занятия любовью раньше, чем в предыдущие вечера. Тем не менее, хотя этот сеанс был самым продолжительным и самым пылким, они завершили его к полуночи. После этого они лежали целомудренно бок о бок на кровати в мягком голубом неоновом свете, каждый из них следил влюбленными глазами за отражениями другого в зеркальном потолке. Ева была так же обнажена, как в тот день, когда появилась на свет, а Рой был полностью одет. На какое-то время они погрузились в глубокий успокаивающий сон. Поскольку он прихватил с собой сумку со всем необходимым, Рой был готов приступить утром к работе без того, чтобы возвращаться в свой отель на Стрип-стрит. Он принял душ в гостевой ванной, а не в Евиной, потому что не имел желания раздеться и обнаружить так много несовершенств. Его похожие на обрубки пальцы на ногах, шишковатые колени, его брюшко, россыпь веснушек и две родинки на груди. Кроме того, никто из них не хотел следовать за другим под душ. Если он будет стоять на кафеле, мокрым от воды, стекающей с нее, это приятно, но тревожно. Этот акт может нарушить удовлетворяющие сухие отношения, свободные от обмена флюидами, которые они установили и в которых преуспели. Он предположил, что некоторые люди сочли бы их сумасшедшими, но тот, кто был влюблен по-настоящему, понял бы их. Не имея надобности идти в отель, Рой прибыл в центр спутникового наблюдения рано утром в понедельник. Открыв дверь, он понял, что моментом раньше произошло что-то волнующее. Несколько человек столпились перед настенным дисплеем, глядели на него, и гул их разговоров представлялся позитивным звуком. Кен Хукман, утренний дежурный, широко улыбался. Явно жаждущий стать первым, кто сообщит приятную новость, он помахал Рою, чтобы тот подошел к подковообразному контрольному пульту. Хукман был высокий, слащаво-красивый, льстивый тип. Он выглядел так, словно поступил в агентство после попытки сделать карьеру в качестве ведущего на телевидении. Как говорила Ева, Хукман несколько раз подкатывался к ней, но она давала ему отпор. Если бы Рой подумал, что Кен Хукман представляет какую-то угрозу Еве, он бы снес голову этому ублюдку прямо на месте. И к черту последствия. Но он находил умиротворение в сознании того, что влюблен в женщину, которая может прекрасно и сама постоять за себя. «Мы нашли их», — провозгласил Хукман, когда Рой подошел к нему у контрольной консоли. «Она связывалась со стражем Земли-3, чтобы проверить, не используем ли мы его для спутникового наблюдения». «Откуда вы знаете, что это она? Это ее стиль». «Предположим, она наглая», — признал Рой. «Но я надеюсь, что вы опираетесь на что-то большее, чем голый инстинкт». «Да, но, черт побери, сигнал связи был направлен вверх откуда-то отсюда. Кто еще это может быть?» — сказал Хукман, указывая на стену. С орбиты в настоящий момент транслировалось обычное, словно в телескопе, направленном вниз, изображение южной половины Невады и Юты, плюс северная треть Аризоны. Лас-Вегас был в нижнем левом углу. Три красных и два белых кольца, мигающих, словно бычий глаз, отмечали безлюдное место, откуда подавался сигнал. Хукман сказал: «115 миль к северо-северо-востоку от Вегаса в пустынной равнине, северо-восточнее Парок-Саммит и северо-западнее Оак-Спринг-Саммит. Откуда-то отсюда. Из середины. Нигде, как я сказал вам».